Глава 30. Новолетие. «Сережа! Сережа! Паша! Выходите скорее!» — кричала Лидия от калитки. «Мы же все пропустим! Вы же хотели посмотреть!» Сап и Пятый посреди разоренной террасы в четыре руки заканчивали укладывать папки в аккуратные стопки. На каждую стопку Пятый сверху клал по листу, и на каждом листе находилась распечатка с информацией, в том числе каталожной. Потому что на каждой папке теперь имелся номер и краткое описание. Последний лист Сап прислонил к отдельной стопке папок, и написано на этом листе было «Полное доказательство существования первой волны». «Готовая докторская диссертация», — покачал головой Сап. «Если они, конечно, рискнут этим всем воспользоваться». «Может, и рискнут», — пожал плечами Пятый. «Особенно после писем». «Которые еще дописать надо», — заметил Сап. «Ладно, пойдем, как вернемся, закончим». «Да, хотелось бы увидеть церковь еще раз», — кивнул Пятый. «Последний раз». Щитку с осенью они в результате все-таки сумели открыть. Правда, только общий вариант. «Тряпичная копия», — сказал тогда Лин. «Помнишь, Валентина в хорошем качестве фильмы и порнуху смотрела». Пятый в ответ только поморщился и обозвал Лина пошляком, на что тот ответил, что «Кто еще тут пошляк?» «Не ты ли затащил невинную девушку в орешник?» — спросил тогда Лин. Невинная девушка в ответ на этот выпад резонно заметила, что пошляков тут получается как минимум четверо, потому что в кусты она тащила сама, и только потом ее тащили в ванную. Да и то, Сап, как это ни странно, от комментария в этот раз воздержался. Но Пятый успел заметить, что Сап явно чем-то доволен, вот только чем, он так и не понял. Альтея уже шла через систему, и этой ночью им предстояло покинуть планету, сесть на приму и в ручном режиме дойти до корабля. К планете Альтея, конечно, подходить бы не стала. И не потому, что были какие-то проблемы с маскировкой, причина заключалась в спешке, ведь сразу после того, как Альтея подберет их, она уйдет в неконтролируемый бросок. Вчера, ближе к ночи, на связь вышел Фэб и приказал готовиться. Впрочем, у них и так все было практически готово. Большая часть того, что забирали с собой, уже находилась на приме. С домашней консервацией получилось смешно. Сап предложил оставить банки здесь, в доме, и получил яростный отпор от тех, кто эти банки закручивал. Самым удивительным для Саба стало то, что громче всех протестовал обычно Тихий Пятый. Он заявил, что выращивал и крутил эти овощи не для того, чтобы их съел кто-то чужой, и что на Альтее есть ребята, которые оценят, и что как же это так, столько всего сделать и никого не угостить. В ответ Саб заметил, что накрученные банки — это по большей части вообще закуска. На что получил в ответ предложение сходить в таком случае за водкой и принести ящик, а лучше два. А что? Там народу много, раздадим. «Господи», — простонал Саб в ответ, — «сумасшедший дом, и как вам такое в голову пришло?» Но в магазин пошел. И за два рейса принес то, что потребовали. В том, что этот жест оценят, он не сомневался, но все-таки ему было в тот момент немного неловко. И перед Соней, которая посмотрела на него странными глазами, и перед потенциальными покупателями данных сувениров. Лидия, Игнат, Эри и Лин уже ждали у калитки. Сап и Пятый присоединились к ним, и вся компания быстрым шагом отправилась в сторону озера. Сегодня, 1 сентября, был большой праздник. Новолетие, практически Новый год по православному календарю. Праздник добрый, яркий, красивый. Лидия, пока шла, рассказывала про новые врата, которые заказал Амвросий, про хоры, которые из тех деревень приехали в этот раз, и про то, что праздник чистый, то есть по кустам за нарушителями порядка гоняться не придется. «Это хорошо», — покивала в ответ Эри. «А то мы в ночь уезжаем, поезд у нас. Не смогли бы мы по кустам». «Уже уезжаете?» — удивилась Лидия. Удивилась и расстроилась. «Что же так быстро?» «Ну, надо так», — пожала плечами Эри. «Вы к нам завтра домой зайдите, мы запирать не будем. Оставили вам там кое-что на память. Заберете?» «Всем приходить?» — спросила Лидия. «Да, соберите всех ваших, Лид, и приходите. Ой, народу сколько!» Эри невольно замедлила шаг. «И все с цветами!» «Я сейчас». Пятый развернулся и бегом рванул обратно. Ну, Лида ведь могла же предупредить, почему не сказала? Цинии все еще цвели, потому букет, здоровенный, пышный букет, он нарезал за пару минут. И с ними в руках снова бегом кинулся обратно. Служба в этот раз была просто потрясающая. пели, четыре хора, которые стояли по четырем сторонам озера, Амвросию сегодня помогали служить два священника, рангом пониже. Служба завораживала и была проста и понятна. Сейчас провожали старый год, печалились о нем, ушедшем, и встречали новый. А еще благодарили Бога за то, что помогал и укреплял раньше, и будет помогать после. Конечно, это выглядело наивно, но при этом благодарность, звучащая в каждом слове, была настолько невинна и проникновенна, что многие, слушая, плакали. Понять бы еще отчего. Светлая, прозрачная, как осеннее небо, печаль и светлая же радость, потому что грядет что-то новое, неведомое, и от этого на душе и горько, и сладко одновременно. Церковь поднялась в этот раз величаво, медленно, и замерла недвижимо. Хоры пели, торжественная молитва плыла над озером, над толпой, над лесом. Казалось, перед этим моментом бессильно само время, что даже оно сейчас замерло и слушает, слушает, бесконечно слушает. И слова молитвы, и мысли молчаливой толпы, и слабый ветер в кронах деревьев. «Хорошо бы это никогда не кончалось», — вдруг подумала Эри. «Совсем-совсем никогда не кончалось, а длилось вечно». Но молитва кончилась, и служба кончилась, и потянулись к вратам люди с букетами, потому что букеты — символ земных летних трудов. Сейчас полагалось подарить Богу в благодарность за дарованное летом и за дарованный год. Пятый передал букет Эри, и они вместе со всеми тоже пошли к вратам и положили свои цветы к остальным на заботливо расстеленное покрывало. «А что будет с этими цветами?» — спросила Эри у какой-то женщины. «В город Амвросий свезет, в дом для пожилых, старичкам сегодня вечером подарят», — пояснила та. «Порадуют людей наши цветочки, не зря растили. Цинии у вас, да?» «Ага», — кивнула Эри, — «они самые. А у меня гладиолусы. Каждый год боюсь, что не поспеют расцвести ко времени, а они каждый раз успевают», — улыбнулась женщина. «Хорошее лето было, правда?» «Да, хорошее», — Эри улыбнулась. «Самое лучшее лето на свете». «Не-не-не, деньги оставляем», — твердо сказал Сап. «Ну, по рублю возьмем на память, а остальное в конверт и тоже на стол». «При других обстоятельствах я бы сказал, что боюсь, сопрут», — заметил пятый. «Но не скажу, потому что здесь не сопрут». «Ключи от мотоцикла где?» Лин выразительно посмотрел на пятого. «Они не у тебя?» — удивился тот. «Нет, они у тебя, потому что это ты последний гонял в деревню за медом», — ответил Лин. «Ау, проснись, где?» «Черт!» Пятый принялся рыться в карманах. «А, вот они. Действительно, прости. Давай сюда!» Лин положил эти ключи рядом с ключами от машины. Там уже лежали документы и на пикап, и на мотоцикл, и на дом. Потому что нотариуса Зою они ангажировали еще позавчера, и она переписала под их диктовку дом на Лидию. Причем без ведома самой Лидии. «Подарок», — объяснил Сап. «Это подарок нашей родственнице. Мы на север едем, а дом достанется ей». 1000 рублей оказала на Зою просто-таки волшебное действие, и документы она оформила без проблем и всего лишь за полчаса. «Так, что еще?» — Лин осмотрелся. «Письма, деньги, документы, папки...» «Телевизор», — подсказал Сап. «Только я еще не настроил. Лин, не мельтеши, ты всем только мешаешь». «А фиг с вами», — махнул рукой Лин. «Пойду покурю». «Бычки в банку», — напомнил Сап. «Мне биологичку еще раз зачищать. Не забыл? Я не буду в траве все это собирать, так и знай». «Да я помню». После сообщения Феба Сап решил подойти к делу ответственно и на всякий случай перед уходом вычистить максимально всю биологию, которую можно найти. С вероятностью 99,9% место, где они были, никто не отыщет, но пусть, если и отыщут, помучаются. Поэтому Сап, невзирая на возражения, снял со всех бактериальные и вирусные карты, настроил один из диагностов, взятых с корабля на зачистку, и добросовестно прошелся по всему участку, причем не один раз, а потом столько же тщательно просканировал. Да, зачистка получилась неплохая. Перед самым уходом еще раз пробежаться, и ладно. Разумеется, вычислить их, если потребуется, труда не составит. Но... «А пусть будет», — решил Сап. Лин назвал его параноиком. Сап пожал плечами и снова запустил сканер. «Блин, Шилд в корзине дыру проделал», — пожаловалась Серия. «И когда только успел». «А зачем тебе корзина?» — удивился пятый. «Уж что-что, а она нам точно не понадобится». «Вообще да», — Эри вздохнула. «Я как-то по привычке. Действительно, ты прав». «Ему она никогда не нравилась», — заметил пятый. Сейчас Шилд сидел у него на коленях и тихонько мурчал, потому что пятый гладил его по спинке именно так, как любил кот. «Долой корзинку. В этом мы с ним абсолютно солидарны». «Ошейники я заберу», — решила Эри. «Они красивые. Буду как браслеты носить, если его величество не желает пользоваться». «Неплохая идея», — одобрил пятый. «Малыш, ты что-то написать хотела, если правильно помню. Время». «А ты не хотел?» «И я хотел. Но меня котом к стулу придавило», — пожаловался пятый. «Дай мне бумагу и ручку, пожалуйста». «Ты кому собирался писать?» — спросила Эри. «Игнату, Георгию, да всем», — пожал плечами пятый. «А ты?» «Лидии, мне есть что ей сказать. Мне ее жалко очень. Не знаю, поможет ли мое письмо, но я напишу все-таки». «Правильно», — кивнул пятый. «Напиши. Кажется, я догадываюсь, о чем ты будешь». «Молодец», — улыбнулась Эри. «Я тогда в комнате, ладно? Попроси Саба, чтобы не заходил пока что. И Лина тоже. И сам. Ага?» «Ага», — кивнул пятый. «Попрошу». Модуль посадили в дальней части сада, как обычно и делали. Прошлись по дому, в последний раз поднялись на балкончик над террасой. Непривычно молчаливый Лин, пятый с потемневшим лицом, Саб, старательно прятавший глаза, опустивший голову, и Эри, которая уже не знала, как справляться с тяжелым, словно бы колючим комком, засевшим в груди. Ее душили слезы, но заплакать сейчас было нельзя. Она это понимала и сдерживалась, но уже из последних сил. Спустились вниз, оглядели террасу. Вроде бы все на месте, ничего не забыли. Папки, документы, письма. «Присядем на дорожку», — предложила Эри. Сели. Вокруг стола, каждый на свой стул, как привыкли. С минуту посидели. Потом Саб глубоко вздохнул и сказал. «Пора, пойдемте, надо идти». Лин кивнул, соглашаясь. Эри молча встала. Пятый, секунду помедлив, тоже поднялся. «Это верно», — произнес он. Вышли. Саб, шедший последним, затворил за собой дверь. Эри покачала головой, всхлипнула и спустилась с крыльца на дорожку. Огляделась. «А где Шилд?» — спросила она. «Вот еще не хватало, чтобы он удрал», — проворчал Лин. «Шилд, эй, киса! Хватит! Не время сейчас хулиганить! Выходи давай!» В кустах послышался тихий шорох. Шилд выбрался наружу и сел рядом с хозяйкой. «Ну, прости, кот!» — сказала Эри, поднимая его на руки. «Не мы такие, жизнь такая! Надо, так надо!» «Жизнь такая именно из-за того, что мы такие!» — возразил пятый. «Все, хватит! Долгие проводы, долгие слезы. Идемся!» У модуля на секунду задержались, потому что, не сговариваясь, повернулись и посмотрели на дом. И каждому в этот момент показалось, что дом посмотрел на них, словно ответил. «Прости», — прошептал пятый. «Прости нас, пожалуйста. Тут было очень хорошо, но нам нужно уходить. Спасибо тебе и будь счастлив, если дома умеют быть счастливыми, конечно». «Умеют», — Эри вдруг улыбнулась. «Дома, они как люди, они умеют, я знаю». Она первой вошла в модуль, первой, чтобы никто не заметил, что она все-таки плачет. Остальные последовали за ней, и через минуту модуль взмыл над лесом беззвучно, и наступила в саду полная тишина. Ночной слабый ветер коснулся увядающих циней, тронул незапертую дверь, а затем пошел дождь. Сперва слабый, он быстро набирал силу, креп, он смывал следы, и он плакал. За тех, кому суждено было уйти, и уже не суждено было вернуться. Наступала осень. Отрывок из письма Саба группе. «Поверьте, мы это сделали со всем возможным уважением к вам, да и отказаться вы теперь не сумеете, потому что нас тут уже нет, и отказ принять будет некому. Владейте и знайте, в своей жизни вы совершили только одну ошибку. Вы остановились». А вот этого как раз делать и не следовало, потому что вы, ваша группа, подошла к разгадке вплотную. Но не переживайте, мы доделали работу за вас. Если вам потребуется проверка, то денег у вас теперь на нее точно хватит. Вы можете смело идти с этой информацией в Академию наук. И поверьте, вас там не просто выслушают, я узнавал. Впрочем, решать это вам и только вам. «Георгий, дорогой, очень тебя прошу, похорони Креусов и мальчика. Это не дело. И ты сам понимаешь, что это не дело. Да и пол в сарае, несмотря на подпорки, к весне снова провалится. Потому что тяжелый этот твой креостат, как не знаю что. Про Лиду точно не скажу. Но Арина ей сама напишет, и увидишь, что получится. Просто не торопи ее, она поймет. Не держи ты при себе этот могильник, пожалуйста. Игнат, деньги возвращаем в полном объеме. Отчасти благодарность за чудесные вечера и Луну, которую мы неоднократно рассматривали в телескоп. Огромное спасибо, дорогой ты наш потомок пришельцев. Побольше бы таких пришельцев, мир стал бы идеальным. Куда мы направляемся, не спрашивайте. Просто поверьте, что это намного дальше, чем Благовещенск, о котором мы говорили. Гораздо дальше. Не надо вам этого знать. И последнее. Вы и в самом деле сильно отличаетесь от других людей, которые находятся рядом с вами. Отличаетесь тем, что умеете верить в чудо. И вот что я вам всем скажу. Вы все правильно делаете, потому что чудо существует. Мало того, вы сами в какой-то степени часть этого чуда. Помните об этом, гордитесь этим и будьте счастливы. Отрывок из письма Эри Лидии. «Дорогая Лидочка, я долго колебалась, не знала, стоит ли мне писать тебе это письмо. Ведь выбор все равно будет за тобой. Повлиять на него я не в силах. Но думаю, что обязана донести до тебя ту информацию, которой владею. Ты веришь в Бога, поэтому, надеюсь, ты сейчас поймешь меня. По крайней мере, твоя вера поможет тебе понять. Есть такое место в посмертии, куда попадают те, кто умер не насовсем. То есть те, кого по той или иной причине не отпустили. Неважно, как... Но очень многие находятся там только потому, что в реальности, в нашем мире, кто-то сохранил их физическое тело. Это место называется берег. Оно представляет собой бесконечное пространство, дорогу, идущую по линии, разделяющей горы и море. Там хорошо, там есть маленькие города и поселки, и все там живущие в некотором смысле даже счастливы. Я там была, Лида. Неважно, как я попала туда, но я там была, и там... Там я встретила твоего сына. Тогда, конечно, я не знала, что он твой сын. Только увидев тебя, я поняла, что это он. Вы с ним очень похожи. Лида, он чудесный и славный мальчик. Там, на берегу, ему около 5 лет. Он добрый, он милый, умный, но... Лида, пойми главное. На берегу у него нет никаких перспектив. Пока ты держишь его тело здесь, в напрасной надежде его оживить, он вынужден пребывать там без малейшего шанса уйти дальше. Родиться снова, стать взрослым, познать счастье. Он обречен быть ребенком, причем одиноким ребенком. Ведь даже если ты попадешь на берег отсюда, ты, скорее всего, не найдешь его никогда. Ведь берег бесконечен. Отпусти его, Лида. Дай ему шанс. Может быть, он вернется к тебе, я не знаю. Правда, я не знаю, потому что не могу этого знать. Но вот что я знаю точно, так это то, что тому мальчику, которого я видела, отчаянно нужна свобода. Чтобы потом обрести себя, настоящего. Похорони его тело и храни память о нем в своем сердце. Это лучшее, что ты можешь сделать для него сейчас. Поверь, он уже давно забыл о твоей ошибке. Он простил тебя, ведь это была глупость, совершенная от отчаяния. Он не помнит о ней, Лида, и никогда не вспомнит. И последнее. Он очень хотел завести зверушку, а там, на берегу, такое правило, что детям зверей заводить нельзя. Но я думаю, что если ты тут, на земле, заведешь котенка, то, может быть, там, на берегу, у него тоже кто-то появится. Я не знаю, мне просто так кажется. К тому же Соне позавчера кто-то притащил коробку котят. Или мироздание, или Бог, или кто-то еще тебе на что-то намекают. Не торопись, подумай. Там был один черненький, почти в точности, как мой хулиган, только с белой грудкой. Обнимаю тебя, Лида, и прошу, будь сильный. Сделай правильный выбор. Отрывок из письма 5 группе. Не очень хорошо умею это делать, но все равно скажу. А ведь вы были правы. Вы были абсолютно правы в отношении нас. Все ваши догадки оказались верны. И я от лица всех нас хочу сказать сейчас вам спасибо. Спасибо за то, что были добры к нам. Спасибо за то, что молчали. Спасибо за то, что отнеслись к нам с душой, что приглашали в гости. Даже за то, что устроили нам это веселое приключение с попыткой залезть в дом. Лида, прости еще раз за этот огурец. Я не нарочно, честно. Совершенно случайно тогда попал по руке. Илья говорит, что дом мы тебе дарим в качестве попытки извиниться. Собственно, так оно и есть. И еще один момент, он важный. Ваш мир уникален. Поверьте, другой такой вряд ли можно найти во Вселенной. И не думайте, что о вас никто не знает. Что они, вы понимаете, о ком я, ушли и вас забыли. Нет, они ушли лишь с одной целью, чтобы не навредить вам. И сделали так, чтобы вам не навредили другие. Может быть, через какое-то время к вам снова придут, но не так, как во время первой цивилизации. Придут тихо, таясь, не привлекая к себе внимания, и поверьте, это будет правильно. Вот только случится это не сейчас, но когда-нибудь обязательно. Я не говорю вам «ждите», потому что не знаю, когда именно это произойдет. Я скажу вам «верьте», потому что, вот честно, вера порой важнее, чем сбывшиеся ожидания. Последнее. Мы вам один подарок оставили, не очень обычный. Это в некотором смысле фильм. Вы ведь любите кино, правда? Так вот, этот фильм, он снят не здесь, не у вас. Но он о вашей планете, о вашем мире. Этот фильм, он когда-то был очень популярен там, где мы жили. Его создатели сумели понять про ваш мир главное и сумели показать это настолько хорошо, что... Впрочем, зачем рассказывать о том, что лучше увидеть? Этот фильм снят по отлично вам известной легенде о Деве, рыцарях и злом солнца. И речь в нем идет как раз о событиях, которые являлись преддверием гибели первой цивилизации. У телевизора лежит инструкция, а проигрыватель для кубика я сделал сам, не переживайте, он надежный, никогда не сломается. В инструкции все подробно написано. Можно подключать к любому телевизору, там все просто. Посмотрите сами, покажите кому-нибудь. Мы надеемся, что оно вам понравится. Спасибо вам еще раз. Впервые в жизни у нашей семьи было такое чудесное лето.